ты в новом. Сам не понял, куда полез. Ты в новом. Сам не понял, куда полез. Ты в новом платье, палитра цветов, больше литра парфюма. Готова ко всему, супергерой, нет лишь костюма. Фото с моря в инстастори с кем-то с подписью «Алоха». Все учла, чтоб задеть меня, кроме того, что мне похуй. Экс, чё там слышно? Как там на личном? Я рад, что так вышло, доверяю только наличным. Так все как обычно, знаешь, это комично. Твой разум заполнен, но я мой директ неприлично. Холодный рокс, в стекле кола водила, кати домой. Ты парадокс, не покажешь, но хочешь ехать со мной. Это детокс. Ты ушла и в порядке все с головой. Я был твой кокс, я твой кайф, что не смог дать тебе другой. Малышка, чил, дава в прошлом, теперь дуешь свои губы. Потерял тебе вкус за минуту, орбит хуба-буба. Моя музыка могла быть твоей до каждого звука. Но проси, теперь уже солдат, и ты снаружи клуба. Экс, меня набирает. Экс, уже знает моя. Next, скоро тоже будет. X. Малыш, ну как тогда душно? Пишет, приехать можно, ну можно, ну можно. Малыш, это все можно. Ну как тогда душно? Пишет, приехать можно, ну можно, ну можно. Малыш, это все можно. Она вспоминает нас, гуляя по старой квартире. И той самой больше нет, зато на поводке 4. Она выбирает, как в инсте напомнить о себе. А я выбираю между Mercedes и BMW. Новый день, аэробус, моя флейва летит на борт. День рождения раз в году, но весь год забираю торт. Тебе страшно мое имя говорить? Voldemort. Для меня ты осталась там, где сиди, диски и кпорт. Моя туса вот 100, минимум 100. Вода так и тут не будет пусто. Я давлю на газ, лечу под бустом. Я на высоте, а не как будто кустом. Лицо Бана Франклина, ман, это мой фейс. Я огромный Боинг, если жизнь это рейс. Ноги пробивают дул, новый парень, мы в итоге. Вы на кассе Винитон, я по дому на Витон. Сам не понял, куда полез. Темно туда. Эти тёлки, как Мерседес, ревут, блестят. Сам не понял, куда полез. Темно туда. Эти тёлки, как Мерседес, ревут, блестят.